Сначала к императорам России и Австрии прискакал гонец, сообщивший, что узурпатор приказал Мюрату захватить Александра и Франца, дабы провести их по Парижу в железной клетке. И когда в виду ставки показались аватары разъездов французских гусар, то у императоров сразу образовались дела в тылу. А потом, на высоте у Процена образовался наш летучий корвалант. Пока минометы обрабатывали пороховой обоз и французскую артиллерию, бафорсы начали стачивать корпуса Даву и Сульта, гвардию мы пока не трогали. Наполеон быстро среагировал на изменение ситуации и послал на нас Мюрата. Будущий король неаполитанский красиво повел на нас в атаку свою кавалерию, которая так и не дошла до наших позиций, усеяв поля Аустерлица телами коней и их всадников. Заметив, что гвардия двинулась с места, я, скрипя сердцем, перенацелил на нее минометы, прекратив этим любые варианты выдвижения в бой. А тем временем, Кутузов начал свое наступление. Поли Багратиона, Дахтурова, Калаврата, Ланжерна, Лихтенштейна пошли в атаку на остатки французских войск. Когда вперед рванули конногвардейцы Янковича, я приказал открыть массированный огонь из всех стволов по французским боевым порядкам. Учитывая, что французов не было больше артиллерии, части корпусов и гвардии, та самая атака, которая в реале подарила французам победу, уже не могла состояться. К нам на холм подскакал адъютант Кутузова и, восторженно смотря на Мару, спросил: «Вы кто, господа?» На что я ответил на ломаном русском языке: «Ми есть швейцарская гвардия царевича Едигея». А Мара, сделав книгсен, представилась, как леди Винтер, графиня Шеффилд. Адъютант сказал, что командующий выражает нам свое удовольствие и просит после боя прибыть в его ставку, на чем мы раскланились. Мы еще малость постреляли по участкам французской обороны, которые еще держались, поставили дымовую завесу и под ее прикрытием ретировались. Глава 34. Война и мир. После Аустерлица, нам естественно захотелось посетить и Бородино. Чего я не могу простить Александру и Наполеону, так это разграбленную Москву. Почему не эвакуировали город и в первую очередь святыни? И почему не оборонялся Кремль? Ведь можно было найти добровольцев. Но это все, конечно, сослагательности, а мы вот попробуем откорректировать битву при Бородино. Тут, кстати, у меня были вопросы к Кутузову по поводу использования артиллерии, в которой наша армия превосходила французскую. Ну что же, с артиллерией мы как раз подмогнем екатерининскому фельдмаршалу. Корвалант мы взяли тот же, но вместо бафорсов взяли у тех же космических рейнджеров, откуда почерпнули минометы, жуткую скорострелку «Скорпион». Этот карамультук, нестандартным калибром 29 мм, стрелял самонаводящимися снарядами с боеголовкой в тротиловом эквиваленте, составляющем 100 кг. Москва должна быть спасена, и на этом все. Место для батареи я выбрал недалеко от сельца Беззубова, практически в тылу бригады генерала Эрнана. На рассвете на нас вышел казачий разъезд. Я представился, как командующий летучим корвалантом генерал Иванов, и велел Харунжему доложить Платову и Уварову, что мы окружили бригаду Эрнана и сейчас нанесем по ней удар, и им должен прийти приказ Кутузова об атаке. После чего уже по стандартной схеме, минометы занялись пороховым обозом и артиллерией, а скорпионы занялись французскими частями. Снаряды пошли сначала на все штабы, кроме Бонапарта, а потом загремели взрывы, поочередно и в разбивку, в боевых порядках Великой Армии. А незадолго до этого к Кутузову заявилась аватар генерала Аракчеева с именным рескриптом государя и секретным сообщением на словах. Так что, когда загремели взрывы наших мин и снарядов, Платов и Уваров получили приказ об атаке, а Багратион и Барклай новую диспозицию, и пошла потеха. Бенниксен потребовал у Кутузова поставить себя в строй, и Кутузов дал ему резервную дивизию ополченцев. И генерал Бенниксен взял в плен Наполеона. Нет, у меня сложное отношение к этому историческому персонажу: с одной стороны, один из убийц императора Павла, ну минимум соучастник, и автор кляуз на Барклая и Кутузова. Но с другой стороны, храбрый офицер и не без таланта 14-летним мальчишкой воевал в пехоте во время Семилетней войны, потом сражался с турками при Очакове и Бендерах, лихо бил поляков, потом брал Дербент, под Приессише Эллоу выстоял против Наполеона, а потом разбил Нея. Как там говорил Потемкин про Ушакова: турок бьет, так и поболтать может. Короче, мир войны и мира мы покинули с глубоким удовлетворением. Глава 35. Слоны Ганнибала. Когда мелькнула эта знакомая, с детства обложка, я сразу вспомнил, как мне было жалко и римлян, разбитых под Каннами, и почему-то было жалко разрушенный Карфаген. Уже в зрелом возрасте, помогая приятелю впять диссер на древнеримскую тему, я к своему изумлению пришел к выводу, что если бы не было Канн, то Карфаген не был бы разрушен, и посоветовавшись с Марой, я решил переиграть Канна и спасти этим Карфаген. Для инструмента внезапной атаки я выбрал модифицированный вариант македонской фаланги, использовав для него синтетов из абсолютного оружия Роберта Шекли. Их латы были очень похожи на греческие. Итак, мы начинаем. 1 августа 216 года до н.э., около города Канны в области Апулии на юго-востоке Италии, в римском лагере, консулы. Луций Эмилий Павел, Гай Теренций Варрон, Гней Сервилий Гемины, Марк Минуций Руф, обсуждали в штабном шатре завтрашнюю битву. И тут на улице раздался шум, заметались факелы, и дежурный декурион доложил, что прибыл гонец из Рима. Ликтор, запыленный с ног до головы, отсалютовал, протянул консулам капсу и, отсалютовав, еще раз удалился. На свитке, извлеченном из кассы, было написано, что Дельфийский оракул выдал предсказание о том, что карфагеняне окружат римлян и галлы с иберийцами почти победят, но Афина спасет Рим. Консулы пожали плечами, но, как говорится, неприятный осадок остался. Когда битва пошла не так и африканская пехота начала брать легионеров в клещи, в тылу карфагенин, появился неправдоподобно ровный прямоугольник воинов, в блестящих доспехах и греческих шлемах с красными плюмажем, и этот прямоугольник пошел сквозь ряды карфагенин, как нож сквозь масло. Ни один карфагенский воин не мог даже коснуться этих странных воителей, которые разили все вокруг молниями. Когда эти неведомые греки разрезали армию Ганнибала пополам и повернули в сторону правого фланга, многие легионеры увидели женщину среди этих воинов, которая сидела на коне, размахивая мечом. Римляне, оправившись от первого смятения, перешли в повсеместную атаку. Потом некоторые легионеры рассказывали, что эти странные греки пели на латыни песню про римские легионы. «Пусть я погиб под Ахерном, и кровь моя досталась псам, орел родного легиона, орел стального легиона, все так же рвется к небесам, все так же быстрон и беспечен, и, как всегда, неустрашим, пусть век солдат так быстротечен, пусть век солдат так быстротечен, но вечен Рим, но вечен Рим». Хохму с песней придумал я, а гонца Ликтора нам организовал библиотекарь. Глава 36. Петр I. После победы над Ганнибалом, нам пришла мысль вмешаться в начало Северной войны, уж больно позорно выглядела Нарвская катастрофа, да и герцога фон Круичева-то жалко, 200 лет лежал неупокоенным, да и князь Долгорукий вместо долгих лет плена мог много пользы принести России. Короче, решено, Королус шведский, по сусалам получит раньше Полтавы. Я решил запустить на него бронекатера, но закрыть их аватарами фрегатов, информационным прикрытием. Я сделал Великое княжество Грумант из старой альтернативки, где Волжская военная флотилия и один из конвоев ПКУ попали на Шпицберген Хвейвика. Бронекатера проекта 1124 я взял именно оттуда. Книжка была на самиздате и вроде бы недописанная, и назвалась он вроде бы «Катюши, княжество Грумант». Системы наведения мы взяли у звездных рейнджеров. Советские моряки, которые смотрели фильм «Петр I», с радостью согласились вмазать по шведу, и к маскировочным голограммами фрегатов отнеслись с пониманием, так же как и к сотрудничеству с царскими войсками. Как сказал командир флотилии капитан-лейтенант с редкой фамилией Иванов, уж если мы с Колчаком общий язык нашли, то с петровскими солдатами тем более не поругаемся. Гонцов к Круи, Долгорукову, Головину, Трубецкому, Вейде и Шереметьеву от великого князя Грумонта помог, естественно, оформить библиотекарь. Русские генералы до самого момента появления кораблей не до конца верили морскому секурсу, и особенно их поразила даже не мощь огня, а то, что фрегаты спокойно миновали мост. Портал я открыл, уже минуя мост, ну и красные флаги с ликами Дмитрия Донского произвели впечатление. 6 бронекатеров, на которых помимо спорок ДШК, башен от Т-34 и пусковых блоков от «Катюш», стояли еще и автоматические минометы звездной пехоты, было более чем достаточно. 2 катера били по Нарве, постепенно превращая ее в Этну, 2 великих огонь по войскам Виллинга, а 2 по частям Риншильда. Ну а Карла, который, несмотря на начавшееся общее наступление русских войск, пробился с частью резерва к Неве, встретили и проводили спарки ДШК и орудийные башни, где помимо пушек были и ДТ сгруппировавшихся катеров. Точку поставила дворянская конница Шереметьева, лихо ударившая по шведским тылам. В этом варианте истории не шведы перепились в русском обозе, а боярские дети напились до изумления в шведском. Убедившись, что шведы бегут, а Нарва горит от термитных ракет, я скомандовал отход. ДТ, Дегтярева танковый, пулемет конструктора В.А. Дегтярева 1929 год. Предназначался для оснащения бронетехники. Калибр 7,62 мм, емкость магазина 63 патрона. Глава 37. Дракон с бокалом ядреного имбиря. А тут вдруг мелькнуло на экране странное название «Дракон с бокалом ядреного имбиря», и эта книга нас заинтересовала. Она была заблокирована от вмешательства, но мы с удовольствием погуляли по улицам сказочного города, населенного персонажем песен рок-андерграунд группы «Большой ногами», или как они сами себя называли, спокойно ночный ансамбль. И как-то сами собой сложились стихи. Дракону снова снятся сны. Под Шнитке, Вагнера и Баха. Хоть у него три головы, и не грозит им вроде плаха. Но мысль, пришедшая извне, буравит черепа триплетом. Его хотят убить в себе. Коварно, не из пистолета. Не вжиль великий наш Сократ. Своей цикутой поделился. Или с булатным Моргенштерном. Бродячий рыцарь появился. И снятся совы, крокодилы. В тех самых беспокойных снах. Киты на баржах проплывают, лисицы мчатся в небесах, коза с козлятами в союзе, тут волку выдали сполна, играют в бубны скоморохи, и светит полная луна, чихают голуби и крысы, от гайморита у ворон, с крестами мчатся экипажи, хохочет девушка с веслом, хороший парень Франкенштейн, поет Стравинского мотивы, в метро, забыв про трудный день, читают книги пассажиры, Цой скоба об их хороводе, меж ними жены декабристов, скорбь мировая в виде баржи, плывет средь Невских вод серебристых, промчался поезд неприступный, звучит романса перезвон, и тут приснился пиросмане, спасите, возвопил дракон, дракону пленная принцесса, рассола в чане принесла, и о вчерашнем приключении, ему напомнила она, дракоша в клубе был китайском, смешал текилу с коньяком, и запивал дракон на твердку, ядреный пряным имбирем, ну а на сцене вдохновенно, большой ногами выступал, и в подсознании дракону, попал лирический запал, мораль такая будет тут, для сна сюжетов, нет закона, но покопайся-ка в себе, и не забудь убить дракона. Мы с Марой зашли в уютный клуб и прослушали концерт этой группы, и особенно мне запала в память песня о Франкенштейне в метро, и я, кстати, понял, что все это происходит в будущем. Такая вот футурология с конфабуляцией. Глава 38. Битва на Колке. Это сражение, а Генри назвал бы победой Сарсапариллы над разумом. Во всем превосходящие татар-русско-половецкие войска были разбиты практически по частям из-за абсолютного бардака в командовании и идиотской дислокации. И безусловно, главной гирей на ногах у русской стороны было аж 8 самостоятельных командующих, что в первую очередь и привело к поражению. Если бы черниговцы не запоздали, а киевляне не перехитрили сами себя, не вступив в битву в решающий момент, а Мстислав не послал бы половцев вперед раньше времени и в малом количестве, все получилось бы по-другому, но история не терпит сослагательности. Из 6 русских князей, 4 погибли, а капитулировавших с остатками уцелевших союзников киевлян ждала страшная смерть под помостом, на котором пировали Субыде и Богатур, Джибынайон и Пласкыня с соратниками. Причем обещавшие не проливать кровь пленников татарские мурзы слова не нарушили, они задавили пленников, не применяя оружия, оказав им по своему видению милость. Как там говаривал ротмистр Чачу, тебе массарыкш не жизнь предлагают, честь. Короче, решили мы переиграть Колку. Для реализации данного плана мы привлекли синтетов Шекли, благо их в подземельях абсолютного оружия было много. Я не стал экономить на штыках и выставил в поле при Колке прямоугольник Кари из 10 000 воинов в серебряных латах, со мной и Марой во главе, причем мы щеголяли в черных доспехах. Лазерные копья и мечи синтетов были более чем эффективны, и учитывая, что и стрелы их не брали, татары стали быстро кончиться, а тут и русские с половцами раскачались, причем половцы примчались добивать супостаты первыми. Не знаю, как в этом ответвлении виртуальной реальности пошла историческая парадигма, но свое дело мы сделали, и тут русские пленники не погибли жуткой смертью. Глава 39. Русские сказки. Устав от войн, мы решили побродить по страницам русских сказок. Сказки были полностью заблокированы, но мы как волонтеры могли там погулять и даже пообщаться с персонажами, которые не совсем соответствовали своим каноническим образом. То есть для читателей, они были классическими персонажами, а вне сюжета были достаточно удивительными. Баба-Яга, например, была милейшей особой, похожей на любимую учительницу младших классов, немного похожую на Софи Лорен. Она жила в милом коттеджике с фруктовым садом и парой козочек, а в страшную старуху она преображалась, возвращаясь в избокорнаш, бывший неким сценическим жильем. Кощей Бессмертный был скорее похож на помесь Дона Жуана и Атоса. В зловещих чертогах он появлялся опять же только по сюжету, а сам жил в шикарном старинном отеле, во всех номерах которого пребывали красавицы всех рас и возрастов. Змей Горыныч, подрабатывающий в западных сказках драконом, в свободное от сражений с богатырями и рыцарями время, ну и похищение принцесс, писал стихи, причем во время стихотворчества у него появлялась четвертая голова, а стихи он писал в стиле Остера. «Если хочешь ты похитить раскапризную принцессу, притворись, что равнодушен, разыграй простую пьесу, мол, принцесса вокруг навалом, это вовсе не нужна, и тогда принцесса эта к вам попросится сама». Кстати, когда мы навещали Змея Горыныча в его поэтических пенатах, представлявших изящный павильон в стиле эпохи Возрождения, то застали двух дерущихся принцесс. Серый волк, которого мы увидели у входа в избушку, напоминал грустными глазами старого пса, которого замучили своими играми дети, которых, к сожалению, нельзя укусить. Он сидел на полянке с обреченным видом, а в избушке Иван-Царевич и еще два волка разыгрывали в карты очередности эксплуатации транспортного средства «Волк», а золотая рыбка оказалась морской царицей, которая вышла замуж за старика, который развелся со старухой, которая теперь играет в сказке саму себя из прошлого. Ну а царевна-лягушка заманивала женихов и превращала их в козлят. Короче, сложно все в этих сказках. И у меня есть подозрение, что до блокировки кто-то из игроков тут вельми порезвился. Глава 40. Клеопатра. «Чего-то мы давно не были пиратами», — сказала Мара и сходу предложила спасти Антония и Клеопатру, и я таки согласился. Нет, конечно, Клеопатра та еще стерва и интриганка, да и тоже Антоний не ангел и сам все потерял. Ту же войну с Октавианом он вел войну ни шатка ни валка, вместо того, чтобы готовиться к боям, Антоний предаваясь совместно с Клеопатрой пиршеством и празднеством. Но вот их детей жалко. Сначала мы хотели глобально вмешаться в битву при мысе акций, но уничтожать сотни кораблей с ни в чем не повинными, кроме верности присяге, было не совсем камильфо, пусть они и боты. И мы решили просто изъять отсюда все семейства и отправить на остров потерянных героев, и никаких там змей, бросаний на мечи и казней. Так мы и поступили. Проскакав через портал, изъяли на свой фрегат, на котором базировались в мире этой книги, пообщались, объяснили, что мы посланники неких сил, ввели в сон и переправили на остров. Антоний, кстати, был похож на актера Михаила Ульянова, а вот Клеопатра совсем не была красавицей. Глава 41. Жанна де Арк. Вполне закономерно, после спасения Клеопатры, Мара вспомнила об орлеанской девственнице, известной также, как Жанна де Арк. Тут я не имел ничего против, ибо банда Кашона и древние британцы с бургундцами заслуживали кары. Итак, 30 мая 1431 года от Рождества Христова, на площади старого рынка Руана, кобломерзавцев, клетвопреступников и ересиархов собралась казнить национальную героиню Франции. И вот Пьер Кашон закончил свою лживую речь, и к помосту, где стояла Жанна, двинулись сержанты, и тут загремел гром, сверкнули молнии, и на помосте рядом с Жанной появились мы с Марой. Моя аватара была в алом плаще великого инквизитора Галактической Империи, Мара была в виде амазонки в доспехах, но коротенькой кольчужной юбочке и с пулеметом МГ-42. Она срезала очередью сержантов и стала двухпатротронными сериями гасить стражников. А я, рявкнув о возмездии ересиархам, служащим лукавому, вмазал по Кашону и трибуналу из двух бластеров, позаимствованных в волонтерском арсенале библиотеки. Этот арсенал нам открыл библиотекарь, и там чего только не было: арбалеты, бластеры, шпаги, пулеметы, пистолеты всех эпох, джедайские мечи, снайперские винтовки, короче, рай для фаната оружия. А я, испепелив группу особенно богато наряженных типов, рявкнул толпе: «На колени, грешники!» Я-то толпа охотно исполнила, особенно после длинной очереди из пулемета над головами, которой Мара успокоила парочку арбалетчиков, замельтешивших на рыночной башне. После чего мы схватили под руки обалдевшую Жанну и, войдя в портал, сдали ее прямо на руки коменданту острова потерянных героев. Как я позднее узнал, Жанна подружилась с Клеопатрой. Глава 42. Муму. Мара включила в поисковике опцию «Книги о собаках» и сразу за белым клыком, каштанкой, собакой Баскервилья и белым бимом «Черное ухо» выскочила так волнительная с детства Муму, и Мара сразу захотела ее спасти, на что я согласился с условием параллельного спасения Бима и наказания мерзкой тетки, из-за которой погиб бедный Собакин. Книжка «Муму» была шикарного издания с ятями, иллюстрациями и полным предисловием, из которого читатель мог узнать, что Герасим – это дворник, мужчина 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения, любил селянку-прачку Татьяну, которую насильно отдали замуж за пьяницу капитана, и по приказу барыни убил свою собаку Муму, а сама барыня, женщина преклонных лет, вдова со скверным характером. Ее дети давно разъехались, и старость барыня встречала в одиночестве. Мы решили прибыть до замужества Татьяны и приняли образы молодой великой княгини и ее спутника молодого князя гвардейского генерала. Библиотекарь, узнав о наших планах, срочно к нам присоединился под видом камердинера. А план у нас был следующим: купить у барыни Герасима, Татьяну и Гаврилу, местного дворецкого, абсолютно мерзкого типа. Герасима и Татьяну, дабы спасти, а Гаврилу, дабы покарать за подлость. Камердинер Джонс, в сопровождении трех кавалергардов, прибыл в усадьбу и сообщил барыне, что находящаяся здесь на конной прогулке великая княжна заедет посмотреть местный розарий, про который ей поведал губернатор. И еще камергер предупредил, что у великой княжны есть хобби. Она покупает крепостных, приглянувшихся ей по дороге, для своей мызы, причем очень щедро платит. И один помещик, не захотевший продавать крепостную девку, теперь идет пешком в цепях на Сахалин. Когда мы с Марой кавалергардским же эскортом въехали в ворота усадьбы, там царил упорядоченный хаос. Часть дворни пыталась подметать, часть бестолково носилась по двору, в центре которого стояла барыня, поддерживаемая под локотки Гаврилой и библиотекарем, с хлебом солью в трясущихся руках. Мара похвалила порядок и вышколенность слуг и, узнав, что это заслуга дворецкого, сразу же купила Гаврилу, а потом, обходя поместье и увидев Герасима с Муму и Татьяной, умилилась собачке и купила всех троих, отсыпав барыне 3000 рублев золотыми империалами, шкатулка с которыми после отъезда великой княгини превратилась в злющую здоровенную псину, покусавшую барыню и убежавшую. А все закупы получили по судьбе. Герасима, Муму и Татьяну определили в Пизанскую лакуну, где были уютные деревушки со свободными крестьянами, производившими сельхозпродукцию, которая уходила в миры книг, где не было явного производства продуктов, типа цветочного города, а Гаврила отправился прямиком в Черный Кораль. Туда же отправили и злую тетку, не пустившую Бима, заскочив в тот мир буквально на минуту. Короче, всем сестрам густо отсыпали Серег. Глава 43. Тихий Дон. Тихий Дон Михаила Шолохова, книга, о которой спорят многие десятилетия и будут спорить и дальше, и которую читали миллионы людей. Тут и экранизации, и Нобелевская премия, и обвинения в плагиате. И есть такой интересный факт. Казачья колыбельная из главы 3 первой книги романа вдохновила американского барда Пита Сигера на написание ставшей всемирно известной антивоенной песни «В Херихаве Алутхе Флаверсгоне». И мне, и Маре было до слез жалко Григория и Аксинью, и мы решили внести свои коррективы в их судьбу. Мы понимали, что молох красного террора перемелет бывшего Исаула и действовали резко. Григория и Аксинью мы перехватили на привале на полянке недалеко от Дона. У нас были жезлы-парализаторы из арсенала волонтеров, и мы на всякий случай малость их обездвижили. Аксинья смотрела на нас со страхом, а Григорий с подозрением. Мы с Марой были в мундирах лейб-гусар из какого-то мира и представились как организация добровольческой армии, переправляющая беженцев из Савдепи. Исаул нам почти поверил, но нам и этого было достаточно. Мы не стали отправлять эту трагическую пару на остров героев, а отправили к пейзанам, где им дали хутор, землю и скотину. Вот такой вот хиппи-энд. Глава 44. Мальчишки-бальчиш. Ну раз уж мы занялись спасением знаменитых литературных героев, то безусловно нельзя было пройти мимо мальчишек и бальчиша. Тут сразу вспомнился чудесный фильм Евгения Шерстобитова с великим Мартинсоном в роли буржуинского шпиона. И какие же там костюмы у буржуинов, и особенно мне запомнились штурмгиверы со штыками, то ли от Рисак, то ли от Шаспа. Браво художникам, браво бутафорам. Так вот, в сказке о военной тайне, о мальчишек и бальчише и его твердом слове, меня больше всего бесила родная Красная Армия. Ну посудите сами, отцы погибли, братья погибли, пионеры дерутся до последнего, а Красная Армия все телится. Ну не есть это хорошо. Корчи мальчишки-бальчиш должен быть спасен. Мы одели свои аватары в стилизованные костюмы ГУК и проявились в тюремном коридоре, по которому буржуины вели мальчиша на пытки. Вырубив охрану, мы переправили юного бойца на остров потерянных героев. К Кстати, когда мы на экране проводили рекогносцировку буржуинской ставки, то сподобились увидеть Плохиша, так он и индивидуум имел общие черты физии с Горбачевым. Да, любой большой писатель-футуролог, однако, но с детьми мы не воюем, даже с такими, тем более, что по-любому, конец у него будет плохой. Глава 45. Заезды Егера. Мара буквально потребовала покарать турка Юмурдзека из книги Гизыгардани «Звезды Егера» и не дать ему похитить ребенка Евы и Георгия, Гергили, Борнемиссы. Я сам не питал особой любви к османам и санкционировал операцию. Сначала мы полюбовались осадой Егера и в аватарах турецкого вельможи, сопровождавшего родственницу султана, проехались по турецкому лагерю и подкинули чуток гранат с взрывателями отложенного действия в пороховые обозы турецкой армии, ну а потом нашли Юмурдзека накануне похищения ребенка, перестреляли его сопровождение, а его самого спровадили на остров заблудших негодяев. И с чувством выполненного долга вернулись в рапирный зал. Глава 46. Главная роль. Роясь в электронном каталоге, я нашел там раздел Раутхартады, именно с маленькой буквы, и там были книги, написанные в будущем. Причем именно фантастикой были они только в электронных версиях. В бумажном каталоге они отсутствовали. Одна из книг меня очень заинтересовала, она называлась «Она главная роль», автор Павел Смолин, и там описывался царевич Георгий, странным образом выживший после гибели Николая от катаны японского жандарма, ставший наследником престола, и был он попаданцем в стиле майора Сварога. Мне очень понравилось поведение почти коллеги, и заручившись поддержкой библиотекаря, мы решили презентовать цесаревичу Георгию старинный цфолиант сочинений Сунь Цзы, который был на самом деле нетбуком, набитым научной информацией, которой там было, как на 50 тысячах знакомых мне экстишек или на 1000 суперпентов. Этот самый нетбук, как объяснил библиотекарь, был компьютером из будущего. Мы представились попаданцу-наследнику, как полиция времени, одобрили его свершение и вручили девайс с так необходимой ему информацией, чему он естественно вельми обрадовался. Глава 47. Дракон. Пьесы Шварца – это один из немногих фрагментов драматургии, который можно читать как художественное произведение, и частенько этот текст лучше постановок и экранизаций. Все пьесы Шварца были заблокированы полностью, то есть игроки могли смотреть миры Шварца только через экран, но для волонтеров была возможность к прогулкам, и мы решили посетить город дракона. Мы хоть и были незримы для окружающих, но на всякий случай были одеты по местной моде, и не зря. На улице, где жил Шарлемань с дочкой, мы вроде бы становились видимыми, но взгляды окружающих с нас как бы соскальзывали. Только вот кот ходил за нами постоянно и пытался все время потереться об ноги, да и встреченный пару раз бургомистр цепко и умненько махнул по нам взглядом и поклонился в нашу сторону. Ох, и не прост бургомистр, и не верится мне, что Ланцелот с ним справится, чай не дракон, а я, думаю, бургомистр местами покруче будет. Как там он на себе рассказывал: нервы у меня в ужасном состоянии, я болен всеми нервными и психическими болезнями, какие есть на свете, и, сверх того, еще тремя, неизвестными до сих пор, слог то какой. А когда мы поприсутствовали на финальной сцене явления Ланцелота, то переглянулись с грустными улыбками и покинули город дракона, который того дракона так в себе и не убил. Циники мы, все-таки, наверное. Глава 48. Похождение Невзорова или Ибикус. Сегодня мы опять окунулись в миры главного советского графа, Алексея Николаевича Толстого. Мне вспомнилась одна из любимейших его вещей, похождение Невзорова или Ибикус. И припомнился мне пренеприятнейший тип по фамилии Прилуков, агент белой контрразведки и чин высшего монархического совета, тот самый с синими очами. Нет, Невзоров сам далеко не ангел, мелкий авантюрист, да и с антикваром поступил мерзко. Но на фоне того же Прилукова, он выглядит ну никак не инфернально. Мерзость Прилукова в том, что, ненавидя нигилистов, анархистов и прочих социалистов, надо сказать, есть за что. Не верите? Почитайте «Бесов» Достоевского. Прилуков боится сам мстить, а подвигает на это шантажом стороннего и аполитичного человека. И я решил спасти Невзорова от Прилукова и остальной белой банды. Пусть сохранит свои средства и пораньше откроет знаменитые «Тараканьи бега». Вопрос стоял только в одном: где проводить акцию, на пароходе или в Турции? Поразмыслив, решили, что на пароходе. В открытом море нарисовался эсминец под британским флагом и, дав сигнал остановиться, пришвартовался к пароходу. На палубу высадился десант королевской пехоты под нашим командованием и произвел аресты большевистских шпионов, хотевших взорвать пароход, Прилукова, Щеглова, Драгуна и прочих причастных к контрразведке и высшему монархическому совету. Прямо с эсминца они были перемещены на остров заблудших негодяев. Для казематов Черного Короля они, на наш взгляд, мелковаты. Глава 49. Аэлита. Наткнулся тут я на книжной полке в коридоре на интересную книгу. Аэлиту Алексея Толстого и приквелы, ремейки и прочие сиквелы к ней под одной обложкой. Вспомнилось сразу, как в детстве, в пионерском лагере мы в столовой лепили марсианские хлебные шарики. Ну и понятно, что мы с Марой решили помочь космическим Ромео и Джульетте, инженеру Лосю и Аэлите. Мы взяли в ангаре волонтерского арсенала три тарельчатых космических крейсера с эскинами капитанами и абордажниками-андроидами. Два отправили за Гусевым, Ихашка и Лосем, а на флагмане локализовали дворец Тускуба, в котором держали Аэлиту, и когда подтянулись остальные две тарелки, размазали боевые корабли внешней охраны, после чего абордажники во главе с Гусевым, Лось пребывал в прострации, ворвались во дворец, смяли охрану, разбегающуюся с криками о могоциклах. Ихашка оказалась вместе с Аэлитой, и ее Гусев вынес на руках. Надо сказать, что у Аэлиты кожа была светло-зеленой, что придавало ей шарма. Мы объяснили спасенным, что восстание Укранты и Тускуб победило, и не рассусоливая отправили их на остров потерянных героев. Так что в нашем варианте Аэлита не будет засорять эфир словами «Сын неба, где ты?». Хотя в сиквеле «Возвращение Аэлиты» или «И водрузим мы над Марсом красное знамя труда» был интересный вариант второй встречи Лося и Аэлиты. Глава 50. Анна Каренина. К Анне Карениной, как к персонажу, у меня своеобразное отношение. Я понимаю, что право на любовь есть у каждого человека, но вот ее свинское отношение к Каренину не камильфо, я имею в виду то, что она принимала любовника в доме мужа. Но ее все равно жалко, хоть и на наркоту подсела. И Вронского жалко, тем более мужик имел понятие о чести, отказался от должности наместника Туркестана и ушел на войну искать пулю. Так что решили мы с Марой спасти эту пару, причем перехватить их еще до родов и наркоты. Во время одного из первых их свиданий, их перехватил гвардейский офицер с именным повелением явиться к великому князю, где мы с Марой показали фильм «Анна Каренина» с Самойловой, Лановым и Гриценко, под видом спиритического предсказания, и предложили им длинную и счастливую жизнь на острове влюбленных, был тут и такой, или острове потерянных героев, где жизнь понасыщеннее. Но сначала приводили в себя Анну с помощью коньяка, Вронский тоже пригубил. Короче, сладкую парочку, по их пожеланию, отправили на остров героев. Так что в нашей версии на платформе «Обираловка» все обошлось. Глава 51. Выстрел. Одна из секций библиотечного коридора была забита книгами нашего всего, Александра Сергеевича Пушкина. Мы с Марой благоговейно листали прижизненные издания и одновременно вспомнили о выстреле из повестей покойного Ивана Петровича Белкина. Оказывается, еще в школе на нас обоих судьба отставного гусара Сильвия произвела сильное впечатление, и хотя не все черты его характера были камильфо, но вот класть жизнь такого яркого человека в каких-то заштатных скулянах, это было расточительно. Та заваруха, в которую попал Сильвия, была устроена Александром Ипсиланти, авантюристом, фанариатом, отлученным от церкви, генералом русской службы, пламенным этеристом и потомком валашских господарей, умершим позднее в австрийском плену. В сражении при Скулянах 400 защитников этеристских фермопил почти все погибли на своем последнем редуте. Но Сильвия мы решили вытащить. Мы взяли на операцию отряд гарибальдийцев, ушедших от Гарибальди после того, как он ударился в монархизм. Мы вооружили их автоматическими карабинами и взяли с собой своих любимых минометчиков. Когда Кихэ-Бей отошел после первой неудачной атаки и стал готовить артиллерию, мы нанесли удар. Минометы нивелировали турецкую артиллерию и кавалерию, а мы с гарибальдийцами пошли в атаку и прорвались к пруту, под аплодисменты русских офицеров, наблюдавших за боем с той стороны. Сильвия был ранен, и мы его забрали, сказав, что сами отвезем его в госпиталь, и отвезли на остров потерянных героев, где его подлатали и где комендант назначил его начальником стрелковой школы, в генеральском чине. И что интересно, Сильвия это понравилось, особенно когда он увидел среди курсантов Жанну де Арк, на которой он позднее женился. Глава 52. Бойня номер 5. 14 февраля 1945 года, 772 бомбардировщика «Ланкастер», тех самых из «Большой прогулки», королевских ВВС, сбросили на жилые кварталы Дрездена 2600 тонн бомб, именно на жилые кварталы, в отличие от американцев, бомбивших в основном сортировочную станцию. Британка опять гадила, уничтожая городскую инфраструктуру, отходившую к советской зоне оккупации. Все это я вспомнил, увидев нетленку Курта вон Нигута, бойня 5 или крестовый поход детей, и решил подпортить Черчиллю подготовочку к операции «Немыслимое». Мы взяли в ангаре волонтерского арсенала тяжелый истребитель «Смерч» планетарной ПВО из одной далекой галактики. Машина имела две тяжелых верхних и нижних турели, и 48-сопельную лазерную систему, развернутую на 360 градусов. Мы встретили британцев над Францией и приступили к зачистке неба. Это было для нашего смерча не очень сложно, учитывая боевую автоматику и два реактора, двигательный и оружейный. Библиотекарь, кстати, увязался с нами, под аватарой молодого пилота. Когда британцы перестали посылать самолеты, мы слетали и в Британию. Все палачи Дрездена, и реальные, и потенциальные, получили кару. Так что автор «Утопии 14» пережил данной реальности меньше ужасов бомбежек, хотя 527 в 17 бомбивших вокзал и промзону было тоже серьезно. Кстати, мы потом вернулись в Дрезден и сожгли на аэродроме 28 Ми-110, которые должны были позднее перебросить на Восточный фронт. Операция «Немыслимая», «Операцион Унхинкабле», кодовое название плана совместного удара по Красной армии, войсками Британской империи и США. Глава 53. Тарас Бульба. Увидев знакомую обложку, я сразу вспомнил те, затронувшие меня в свое время слова. «Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и близкие народы. Подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?» И я понял, что вот тут Тараса Бульбу и Остапа я спасу, и делать это надо в Варшаве, когда они оба там будут. По книге я знал, что там на тот момент 3000-й гарнизон, и посему взял 2000 синтитов, слегка замаскировав полсотни из них под швейцарских наемников, которых наняли для похода в Угорщину и с которыми мы с Марой вступили в древнюю Варшаву, а остальные синтиты, разобранные по манипулам, ждали у порталов. Тараса мы перехватили в еврейском квартале, когда он злой и расстроенный шел после неудачного визита в тюрьму. Я громогласно поприветствовал господина графа и сказал, что я русский князь, который спасает своего друга, которого будут казнить вместе с запорожцами, и заодно спасет и Остапа с друзьями. В нужный момент мои синтиты проявились на площади и начали резню, расходясь по кругу и зачищая все большую площадь. Остапа и его товарищи, которых не успели начать пытать, мы освободили, но дальше дело пошло не так, как я задумал. Тарас и Остап наотрез отказались покидать это время и место, так как идет война и их место среди товарищей, и крыть тут было нечем. Единственное, что я сделал, это дал казакам в сопровождении до родных мест 200 синтитов, и вместе с ними мы проводили Бульбу, Остапа и их товарищей до места дислокации их войск. Ну что же, как говорил один мудрец, судьбу определяет совесть. Глава 54. Овод. Мы заглянули на остров потерянных героев по приглашению его коменданта. Там открылся ресторан «Джедай», и заведовал им Йода. Ресторан был построен в виде тысячелетнего сокола, и по этому поводу Хан Соло столовался там бесплатно. Надо сказать, что все потерянные герои получали пенсион в золотых пиастрах и имели возможность открывать свое дело. Не все этим пользовались, но многие. Мы навестили стрелковый клуб «Сильвия», и он посетовал, что ему нужен помощник и компаньон из его времени, и тут мы вспомнили об Оводе. Ну что же, надрать задницу австриякам и макаронникам-коллаборационистам – дело хорошее. Овода, как известно, расстреляли во дворе крепости, причем солдаты сначала стреляли мимо. Ну что же, солдатиков пожалеем, но только тех, кто не будет рыпаться. Для реализации плана я привлек своих старых друзей-гарибальдийцев, которые, узнав, что воевать придется в Италии 19 века, воспылали нешуточным энтузиазмом и настояли, чтобы я задействовал весь их отряд, который составлял на сегодня 200 штыков. Я, пользуясь волонтерскими полномочиями, поставил краснорубашечникам код полной неуязвимости и выделил половину из них на локализацию австрийских казарм, с остальными вышел через порталы во двор крепости и скомандовал на чистом немецком. «Ваффенабгебен унд хандехоч», немецкий тут знали многие. Самым глупым оказался полковник, который попытался размахивать своим «Ваффен» и схлопотал пулю от Мары. «Судейских положил я». Солдаты по-быстрому сложили оружие и, подбрасывая вверх кивера, стали орать «Вива Гарибальди!». Мы торжественно освободили овода и прошли по Брезигелли под восторженные крики местных жителей, к которым присоединились итальянские солдаты. Австрийцев в наличии не было, так как гарибальдийцы поняли приказ локализовать австрийский гарнизон по-своему, и просто перебили всех австрияков, благо огневая мощь им это позволяла. Я вооружил их бластерами из волонтерского арсенала, а у Сильвия появился друг и компаньон. Глава 55. Бесприданница. Мара вдруг подняла вопрос на тему, как спасти бесприданницу и заслуживает ли этого Лариса Агудалова. Я задумался и сделал вывод, что спасать надо и Ларису, и Карандышева, хотя мне больше всего тут жалко именно его, ибо пострадал за любовь, ведь на каторгу пойдет однако. Но вот если спасти Ларису и опустить Паратова в ее глазах, то это было бы славно. И я быстро накидал перформанс. Итак, в город Бряхимов, что на Волге, приезжает генерал с женой княгини, мы с Марой. Он ищет своего дальнего родственника, которому их тетушка оставила наследство и титул. Наследником оказывается Карандышев, о чем по секрету ему сообщает генерал. В наследство входит усадьба рядом с городом. Генерал тайно вводит Карандышева в курс наследства и устраивает в этой усадьбе прием по поводу помолвки Ларисы и Карандышева, где присутствуют приехавшие накануне Паратов, Кнуров и Вожеватов. Перебравший адъютант генерала, библиотекарь, громогласно рассказывает, что Паратов нашел себе престарелую невесту с золотыми приисками. Паратов вызывает его на дуэль, а генерал, объявив о новом статусе Карандышева, вручает ему документы на усадьбу и счет в банке, вместе с титульным патентом. Генерал с княгиней, поздравив молодых, уезжают. А Паратов, в процессе дуэли попадает на остров заблудших негодяев, где ему самое место. А на парижскую выставку Лариса поехала с Карандышевым. Глава 56. Человек-невидимка. Мы с Марой стояли в библиотечном коридоре у стеллажа с творениями сэра Герберта Уэллса, когда к нам подошел библиотекарь. «Господа волонтеры», — сказал он строго, — «для вас есть важное задание». В мирах сэра Уэллса один из персонажей, некий мистер Марвел, стал программным вирусом или ошибкой и самостоятельно вышел из канвы сюжета. Он уже почти восстановил аппаратуру невидимости и хочет стать властелином мира. Его надо срочно локализовать и стереть, тогда на его месте возникнет канонический персонаж. А заодно и мистером Гриффином займетесь, тут решение на ваше, так сказать, усмотрение. Операция наша проходила под крышами кабачков и трактиров. Сначала мы заявились в лабораторию Марвела, находящуюся в кабачке «Веселые крикетисты», ему и принадлежащему. Увидев нас в аватарах магов, бот нисколько не растерялся, а попытался схватить со стола какую-то зловещую загогулину. Но жезлы-развоплотители, выданные нам библиотекарем, развеяли злобного бота на пиксели. А потом мы направились в другую главу, в трактир «Кучера Кони», где поджучили проживающего там мистера Гриффита и отправили его прямиком на остров заблудших негодяев, название которого подходило к его образу, как шелковая перчатка дамской ручки. Глава 57. Графиня Демонсера. Надо сказать, что в жизни граф Дебюсси был еще тем мерзавцем, но Дюма отец и Агюст Маки создали образ рыцаря без страха и упрека, да еще добавили романтическую интригу с любовной линией, и этого персонажа было жалко. Так что последний бой Бюсси в будуаре графини мы решили переиграть. Да и этим приколистам Сен-Люку и Жанне решили помочь, и первым делом явились к ним в комнату, откуда они по трубе издевались над королем и предупредили, что их вот-вот засечет шика, и посоветовали сказать королю, чтобы он пожаловал Сен-Люку титул герцога и отослал его в свой новый замок. А потом мы направились в точку бифуркации Бюсси Мансера. Вместо шпаг у нас были световые мечи джедаев и банду Мансера. Дождавшись первой раны Бюсси, мы покрошили в момент платун гусинтитов, взятому нами с собой на всякий случай, работы просто не нашлось. Герцога де Эпернана, за подлость, мы отправили в Черный Кораль, графа Мансера, на остров заблудших негодяев, ну а Бюсси и Диану, на остров Пейзан, где помимо красивых деревушек, окруженных полями и весями, были уютные замки и шато для дворян, которые местные пейзане, согласно местному же уставу, снабжали продуктами и прислугой. Была на острове и столица, где были особняки дворян и развлекательные точки. Один из развлекательных центров содержал Панурк, тот самый, друг Пантюгруэля из Франсуа Рабле. Такой вот феодализм с человеческим лицом. Глава 58. Три товарища. Роберт Отто, Готфрид Патриция, Альфонс, Юб, чудо-машина Карл. Учитывая, что я считаю трех товарищей и возвращение одной книгой, Я бы добавил сюда Людвига, Тедина, Эрнеста и Вилли. Яркое полотно о послевоенной жизни, где солдатам на фронте тяжелее, чем в тылу. Знакомые персонажи, вызывающие симпатию и легкую грусть. Кстати, на Западном фронте без перемен, я считаю такой же антивоенной книгой, как и «Четыре танкиста и собака», ибо обе эти книги буквально пропитаны военной романтикой, но это имхо естественно. Но хватит лирики, ибо мы с Марой решили спасти Патрицию и Людвига. Нет, сначала стоял вопрос о Патриции и Роберте. Потом я сказал, что будет неплохо забрать отсюда всю их компанию вместе с Карлом, ну а потом всплыла личность лейтенанта Людвига. К счастью, Мара не была ханжой и спокойно восприняла то, что фронтовик, будучи на побывке, подцепил дурную болезнь, и приняла мое решение. Всю компанию мы выцепили и через портал отправили на остров потерянных героев, где в достатке было автомобилей, и комрадам комендант выделил автотрек с автомастерскими, где они занялись любимым делом. По моему совету они не только организовали гонки, но и стали выпускать ограниченную серию клонов Карлов ручной сборки. Патриция открыла женский журнал, а Людвиг пошел директором в местную школу. Ну а болезни, как и у всех попавших на остров, исчезли у героев Ремарка сами собой. А чем, мы объявили перемещенным персонажам, будучи в аватарах доктора и медсестры. А библиотекарь, который держал в своей памяти из кино все тексты из библиотеки, тем не менее взял и перечитал эти три книги в бумаге. Глава 59. Гамлет. Смешалось все: отравленный клинок, адюльтер мерзкий, яд залитый в уши, и череп Йорика вдруг смог лавину судеб в Кронборге обрушить. Известный всем трагизмом эпилог. Ушла Офелия судьбой в прохладу вод. Стал королем отважный Фортинбрас. И как всегда безмолвствует народ. Да, снова миры Шекспира, и мы решили спасти в новой сюжетной реальности Гамлета, Лаэрта и Офелию. Принца датского мы решили изъять до убийства Полония, и тем самым и у Лаэрта нет повода для мести, и Офелии незачем топиться. Гамлета мы свозили в Черный Кораль, познакомились с комендантом и показали камеру, где будет содержаться Клавдия, и эта камера принцу понравилась. Итак, в момент, когда коварный дядя Гамлета вскочил вовремя известного представления и собрался уже покинуть зал, через порталы, совмещенные со всеми дверями, вошли синтеты, и мы с Марой, что характерно, в черных латах. Я громко объявил о свержении и аресте узурпатора, и мы вместе с Клавдием и Гамлетом удалились. Что было дальше в этом варианте данной трагедии, меня уже не интересовало. Зато Мара тут оттянулась не по-детски. По ее просьбе, библиотекарь выделил ей аватару трансформера, и в разгар моей обличительной речи, ее черный доспех превратился в шикарное белое платье. А Гамлет на острове потерянных героев нашел себя в театральном искусстве. В местном театре он играл роли и ставил спектакли. Глава 60. Час быка. Безусловно, Ефремовский час быка – это шедевр и огромное событие в тогдашней литературе. Но вот что меня всегда бесило в этой книге, так это две вещи: имена типа Геннатал, Торлинг или Грифрифт, и абсолютно дурацкий гуманизм героев во время провокаций лиловых натравивших на них дикарей. Ведь все равно в финале устроили бадабум, так могли бы и вначале вмазать по злыдням. Я вот только на минуточку представил себе, как мою группу с пятком калашей и тройкой РПД, не считая гранат и прочих стечкиных, окружает группа наусеров с дубинками и заявляет, что подождут, пока мы бросим оружие и перебьют нас. Это даже не смешно. Короче, мы с Марой решили спасти земляков, зажатых на кладбище Кин-Нанте, дикарями-инсургентами. Мы взяли звено рейджеров планетарной штурмовой пехоты и ударили по дикарям, уже лезущим в пагоду. Зачистка заняла считанные минуты, и мы, помахав обалдевшим землянам, погрузились на десантные катеры и свечкой ушли вверх. У рейнджеров, что было очень удачно, шевроны оказались с изображением змея и меча, и я приказал оставить пару шевронов на месте боя. Пусть местные особисты поломали бы теперь голову. Нет, было понятно, что по АПС мы утоляли встревоженную совесть, но иначе мы не могли. А теперь про термин «наусер». Послали Чукчу на сафари конкурс в Африку. По заданию охотники должны были 6 часов охотиться в джунглях и потом сообщать о количестве и ассортименте трофеев. Чукча сообщил, что застрелил 10 тигров, 8 крокодилов и 40 наусеров, а в ответ на недоумение жюри пояснил, что у всех встречных в джунглях он спрашивал: «Ты крокодила?» На что они отвечали: «Наусер». Глава 61. Джельсамина в стране лжецов. Помню, как я в детстве был поражен идеологической системой пиратской страны, этой самой переоценкой ценностей, при которой тот, кто хотел сказать «пират», должен был сказать «хороший человек». Ну и как то зацепило, что сыр у них назывался ластиком. Кстати, читая много лет спустя фантастику, где у членов совета директоров компании были экзотически по интересам обставлены кабинеты, вспомнил пирата, который у Джани Радари сидел на столбе балдахина в своей спальне. Книга Джельсомина «В стране лжецов», как детская, была заблокирована, но мы как волонтеры могли гулять по этим улицам. Наши аватары были в морской пиратской униформе, но на нас никто не обращал внимания. Книга была в итальянской редакции, то есть кошку-хромоножку тут звали канонически, котенок Цаппина, тетушку-кукурузу Паннакья. Но вот король Джакамони был похож на Джона Сильвера в исполнении актера Ливанова. Мы с удовольствием посетили знакомых с детства героев художника Бананита, маэстро Домисолли, и очень было жалко, что мы не можем спасти старичка Бенвенутто. Ну и посетили мы и футбольный матч, которым Джельсомина заменил войну. Короче, получился некий вояж ностальжи. После возвращения я не удержался и сделал запрос в компьютере на тему, кто будет следующим королем, и получил ответ: Джельсомина. Да, все по Шварцу. Убивший дракона может стать драконом. Глава 62. На войне, как на войне. Курносая, Су-122 и ее экипаж, серьезный ефрейтор Бянкин, ленивый водитель Щербак, весельчак Одессит Домешек. Ну и, конечно, командир, младший лейтенант Малишкин. Всем, кто читал эту книгу, было жалко молоденького лейтенанта, погибшего от шального осколка, не получив заслуженную награду, и мы решили продлить жизнь этому образу. Возле Кодни, где осколок мины вскрыл горло младшему лейтенанту, мы решили проявиться в виде военных медиков. Я даже выбрал нам транспорт, санитарный «Додж 3/4», их в волонтерском арсенале был целый парк, в основном, правда, из арсенала Корейской войны, но кто будет разбираться во фронтовой полосе, главное белую звезду красной заменить. И тут к нам подошел библиотекарь и, укоризненно покачав головой, сказал: «Стыдно так плохо знать свой же народ, друзья. Если вы воскресите этого воина на острове, то он не сможет там спокойно жить, зная, что его товарищи воюют без него. Он будет стремиться вернуться и в конце концов погибнет. Так что давайте сделаем немного по-другому». Мы зависли над Кодни, находясь в рубке космического истребителя М, включенной системой полной маскировки, а внизу начало действовать аватара полковника-танкиста под управлением библиотекаря. Не успела батарея Малишкина разместиться на новой позиции, как подлетел на Виллисе полковник Дей и приказал срочно передислоцироваться на 200 метров правее, на территорию разбитой МТС. Как только самоходки сменили позиции, по месту их старой дислокации ударили немецкие минометы, а герой Советского Союза старший лейтенант Малишкин погиб при освобождении Варшавы от осколка мины, попавшего ему в горло в тот момент, когда он, стоя в люке, осматривал местность в бинокль. На войне, как на войне. Глава 63. Крымская война. Подойдя к полке Торле и проведя рукой по корешкам читанных книг, я буквально интуитивно остановил пальцы на томе Крымской войны. Сразу возникла давняя боль за державу и холодная ненависть к Британии. И решили мы с Марой сорвать британско-французский десант в Варну. Союзники по антирусской коалиции должны были перевозить войска в Варну морем из Константинополя и Галлиполи, и этот маршрут мы и решили перерезать. Для операции «Дракон» нам понадобилось две боевых военно-морских единицы, непосредственно боевая и отвлекающая. Боевой единицей стала субмарина «Стальная Мурена» из волонтерского арсенала. Это был практически полностью автоматизированный корабль, вооруженный 3 дюжинами пусковых установок для универсальных «Вода плюс земля», ракетоторпед с комплексной системой наведения и мощными боеголовками. А для отвлекающей демонстрации библиотекарь сделал нам аватару летучего голландца. Трое суток отрядом вражеских кораблей в море встречался таинственный черный корабль, неуязвимый для ядер. Он с ужасающей скоростью носился в виду британских, французских и турецких кораблей, и те начинали взрываться, и каждый раз самое маленькое судно из избиваемых ухитрялось сбежать, дабы сообщить об этих мистических явлениях, после чего транспортные суда отказались выходить в море. Была послана боевая эскадра, которая, естественно, не вернулась. А потом в виду гавани, где базировался флот вторжения, ночью появился черный силуэт с огнями Святого Эльма на мачтах, и гавани превратились в огненный ад. Так что в этом витке виртуальной истории десанты в Варну и в Крым высаживать было ни на чем. А наш подводно-надводный тандем пошел через Босфор и Дарданеллы, хотев дойти вплоть до Гибралтара, устроив большую зачистку на морях всему носившему флаги коалиции, но наткнулся на невидимую преграду. Как пояснил нам библиотекарь, за территориальную сюжетную линию книги, не могли выходить даже волонтеры. Мы обиделись и, вернувшись в Босфор, уничтожили все береговые укрепления и батареи, подготовив теоретическую локацию для русского Константинополя. Глава 64. Меч Святогора. Копаясь в виртуальном каталоге фантастических вооружений и средств транспорта, наткнулся на интересную книгу, которой зачитался. Сюжет там был следующий. Военный пенсионер на склоне лет переносится в тело молодого княжича в Древней Руси в параллельных мирах. Его княжество погибло, но есть верная дружина, и есть большая цель – найти меч Святогора, а дальше яркие речные и сухопутные анабазисы в курфюрствах, княжествах, баронствах и даже в торговых республиках. Боевые орки и кочевники, красавицы и речные пираты, пришедшие из другого измерения советский морской спецназ. Герою даже пришлось пройти через подвиги Геракла, хотя и косвенно, причем и подвиги и сам Геракл, оказались отнюдь не каноническими. Ну и штабеля жирных роялей в кустах и даже в чистом поле, что отнюдь не раздражало. Интересное чтиво нам попалось.